Вооружение его сняли. Погреб боеприпасов опустошили, переборки, за исключением самых существенных, убрали или проделали в них проходы. Создали операционную, каюты для медицинского персонала и амбулаторию, снабдив ее всем необходимым. Получили медикаменты и медицинское оборудование. Частично оснастили камбуз, в то время как работа над палатами после операционной и столовыми так и не начиналась. Медицинский персонал, прибывший из Великобритании, был уже на борту. Из Адмиралтейства поступило предписание немедленно присоединиться к конвою, следующему в Северную Россию. Суда конвоя уже собирались в Галифаксе. Капитан Боун не отказался от приказа. Отказ был равносилен подписанию себе смертного приговора. Но он так сильно протестовал, что это было равносильно отказу. «Черт побери», — заявлял он, — «как же я могу отплыть в Россию, когда на борту полно гражданских лиц?» Он имел в виду медицинский персонал, который насчитывал 12 человек. Медицинский персонал, по мнению Боуна, это не совсем обычные гражданские лица. Доктор Синг как-то сказал ему, что 90% медицинского персонала в вооруженных силах составляют гражданские лица, которые носят только другой тип униформы, белый. Капитан Боун попытался прибегнуть к последнему средству защиты. Он заявил, что он не может взять на себя ответственность за жизнь женщин в военной зоне, намекая при этом на 6 человек из медицинского персонала. Доведенный до раздражения командующий конвоя вынужден был указать на 3 основных положения, которые адмиралтейство довело до него. Тысячи женщин и детей, транспортированные как беженцы в США и Канаду, побывали в районах боевых действий. В текущем году, по сравнению с 2 предшествующими, потери немецких подводных лодок увеличились в 4 раза, в то время как потери торгового флота упали на 80%. Русские попросили, даже скорее потребовали, чтобы союзники вывезли как можно больше своих раненых из переполненных госпиталей в Архангельске. Капитан Боун капитулировал, и океанская красавица, загруженная запасами белой, красной и зеленой краски, но сохраняя пока что защитный серый цвет, отправилась в путь вместе с конвоем. По дороге в Северную Россию, что было вполне характерно для конвоев, следующих в этом направлении, ничего заслуживающего внимания не произошло. Дошли все торговые суда и корабли сопровождения. Произошли только 2 инцидента, и оба на борту океанской красавицы. Несколько к югу от острова Ян-Майен они увидели остановившийся старый эсминец, у которого полетел двигатель. Этот эскадренный миноносец входил в число кораблей, сопровождавших предшествующий конвой, и остановился, чтобы взять на борт людей с горящего грузового судна. Это случилось в 2:30 пополудни, сразу же после заката солнца. Но спасательная операция была прервана воздушным налетом. Нападающего видно не было, зато он, похоже, прекрасно видел эсминец, контуры которого резко выделялись на фоне горящего судна. Позднее пришли к выводу, что нападавшим был разведывательный кондор, ибо он не сбросил ни одной бомбы, а удовлетворился только тем, что обстрелял мостик из пулемета. В результате радиорубка вышла из строя. По Поэтому, когда у этого корабля полетели двигатели, ничего поделать было нельзя.